собаки черные и дьявольские. И вот тропинкою лесной летит ищейка черной масти, со скаленную страшной пастью, с кровавой пеной на губах, остановясь, глядит и снова на жертву ринуться готова. Вальтер Скотт. Песнь последнего менестреля. История о наводящих ужас черных собаках характерна для английского фольклора. В основном это предрассудки. Подобные страшилки нарочно рассказывали землевладельцы крестьянам, а родители детям, дабы те не уходили далеко от дома. Собак таких часто встречали на вересковых пустошах, у перелазов или ворот, а также на перекрестках. К другим местам, традиционно посещаемым черными собаками, относятся церкви и кладбища. У богобоязненных христиан черная собака ассоциируется с дьяволом. В воскресенье 4 августа 1577 года страшная буря обрушилась на церковь Бунгая в Суффолке, и внутри церкви появилась черная собака. Двое прихожан, которых коснулась эта собака, упали замертво, а третий съежился, как сморчок. В тот же день черная собака появилась в церкви Блитбурга, находившейся в 7 милях от Бунгая, и тоже убила там троих. Церковь не приминула воспользоваться подобными предрассудками. К примеру, в Девоне существовало поверье, что младенцев, умерших до крещения, забирали гончий ед, безголовые воющие собаки, носившиеся по Дартмуру после наступления темноты. Сохранилась также история о Чиене де Боулей. На северном побережье Джерси есть тихая скалистая бухточка, известная под названием Боули-Бэй. Она со всех сторон окружена скалами, поэтому пройти туда можно по одной единственной извилистой дорожке. Там-то и обитал Чиен де Боулей, гигантский черный пес с огромными блестящими глазами. Бухтой часто пользовались контрабандисты, которые любили повторять эту историю, так как она отбивала у местных жителей охоту ходить в бухту по ночам, а контрабандисты могли выгружать свой товар, не опасаясь свидетелей. В России черные собаки не пользовались популярностью по той простой причине, что они выделяются на снегу, а при охоте это большой недостаток.